Глава сотая. Карты. «Вы трупы!» Айла с обидой посмотрела на неподвижное тело умертвия, которое так ненадолго вернулось к ней на службу. «Попробуй меч!» Неожиданно к Никите подошел Данила и сунул в руки свой клинок. «Он сильный! Мне это не особо помогает, а тебе?» Никита был одновременно заинтригован словами Кима. И еще у него просто не было выбора. Подхватив черный меч, он сделал шаг вперед и, почувствовав еле уловимое движение, заблокировал первую атаку ученицы Марики. «А ты не только стрелять умеешь!» Девушка сделала еще несколько быстрых ударов, но Никита продолжал стоять на месте, отражая их все. А еще он неожиданно понял, что благодаря тренировкам Арии умеет защищаться, но совершенно не умеет атаковать. Да стоит ему попробовать дотянуться до его противницы мечом, как та сразу воспользуется этим, чтобы его самого нашинковать. А еще у парня появилось ощущение, словно бы к нему в голову кто-то постучался. Как будто опять внутри разрослась черная паутина, только на этот раз захватив не одну ячейку духовного ядра, а гораздо больше. «Это из-за меча?» Додумать эту мысль Никита так и не успел, потому что Айла сменила тактику. Она снова применила свою особую форму, и на парня обрушился поток чужой силы, притупляя все его органы чувств. Помня о тренировках с костяным столбом и предчувствуя неминуемую новую атаку, Никита попробовал сосредоточиться только на зрении. И это стало его ошибкой. Здесь, в полумраке подземелья, его глаза реагировали на все слишком большой задержкой. Поэтому следующий удар Айлы выбил из его рук меч. А потом девушка ногой отбросила Никиту, заставив прокатиться, наверное, метров 10. Ей навстречу попытался броситься Данила. Но единственное, что он успел, так это подхватить меч. А потом пинок девушки также откинул его вниз по расщелине. Серега с Алисой не стали искушать судьбу и сами сбежали к своим пострадавшим товарищам, не зная, что в итоге предпринять. Смириться с тем, что драка неизбежна, и обрушиться на убийцу вчетвером, или же попробовать сбежать? Никита был уверен, что теперь, когда он лишился умертвия, силовой вариант уже точно не сработает, так что им остается лишь отступление. Вот только теперь надо будет обязательно избавиться от одежды, а для этого выиграть время. Похоже, другого варианта, кроме как опять использовать красную пулю, у парня не осталось. По-прежнему лежа на полу, он вытащил пистолет с новым патроном, и Айла тут же замерла, словно почувствовав, чем тот заряжен. «Второй раз тебе в меня не попасть!» Девушка приготовилась увернуться от выстрела, и Никита почему-то был уверен, что это у нее легко получится. Вот только парень и не думал, что все закончится так просто. Продолжая до последнего делать вид, что целится в Айлу, он в последний момент отвел руки в сторону и выстрелил в стену. Пуля, окруженная языками красного пламени, ударилась в камень, а потом случилось то, на что Никита так надеялся. Стена задрожала, пошла трещинами, а потом рухнула, отделяя его с товарищами от убийцы. Жалко, что при этом ствол пистолета немного разворотило. Ну да он хотя бы не взорвался, и то хорошо. «Бежим!» Никита тут же вскочил на ноги. Он ни капли не сомневался, что Айла и на этот раз сможет проложить себе путь за ними, а значит, нужно сделать все, чтобы, даже пробившись дальше, она не смогла их найти. «Раздевайтесь, вы же слышали, что она сказала!» Алиса прямо на ходу начала стаскивать с себя одежду, опередив команду, которую собирался отдать Никита, буквально на пару мгновений. «А что снимать, вверх или низ? Где, думаете, она поставила жучки?» Данила уже успел избавиться от кофты и теперь прикидывал, стоит ли снимать штаны. «Все, снимаем!» Алиса не оценила его сомнения. «И вверх, и низ, и обувь, и нижнее белье! Я лучше тут побегаю голый, чем сдохну в трусах!» Девушка действительно избавилась от всей своей одежды, и Никита невольно пожалел, что в полумраке пещеры ее внешний вид не особо и изменился. Парень, как раньше, видел в основном только силуэт девушки. Так это было и теперь. Вот у Сереги и Данилы силуэты изменились чуть более заметно. В Впрочем, Никита старался не смотреть в этом направлении. Они выбежали из расщелины, пробежали 50 метров по дороге дварфов и наткнулись на развилку, там, где она снова уходила вглубь скалы. «Может быть, вниз?» Серега свесился со скалы и постарался прикинуть, насколько сложно будет спуститься. «Нет, с тем, что живет внизу, нам точно не справиться». Никита отрицательно покачал головой и с трудом удержал мурашки при мысли о глаурунгах. «Тогда куда дальше?» Серега постарался вглядеться в то, что происходило в глубине открывавшихся перед ним новых тоннелей. «В одном я вроде бы вижу паутину, а во втором — пусто. Хотя нет, на стенах есть какие-то рисунки». Никита тут же подошел к своему вихрастому товарищу и посмотрел на то, что он показывал. В правой пещере стены действительно были украшены чем-то вроде наскальной живописи. И парень уже видел похожие рисунки. На карте гоблинов, которая попалась ему в поместье мастерсов. Получается, что левый тоннель — это логово пауков, а правый — маленьких зеленых убийц. «Давайте не к паукам!» Данила коснулся висящей рядом с ним паутины и с отвращением отдернул руку. «Увы, но нам лучше идти именно к ним!» Никита покачал головой. «Гоблины по своей силе обычно находятся на этапе познания мира. Это уровень сект среднего уровня, а пауки всего лишь низший уровень. Причем они-то не люди, а обычные монстры, так что мы обязательно с ними справимся». Желая всеми силами верить в то, что он сам говорит, Никита сделал шаг вперед. Оглянувшись, он увидел, как все трое его спутников последовали за ним, правда, с небольшой задержкой. Алиса закинула свои вещи в пещеру гоблинов. Кстати, хорошая идея. Теперь Айле будет проще сбиться с пути. Данила вытащил свой меч, а Серега призвал маленькое пламя, разместившееся на его правой ладони. С ним стало немного светлее. А еще немного лучше видно фигуру Алисы.